Глава 70. Ирина. «Блядь, Грановский, я вас сам убью!» Голос Павла звучит, как раскаты грома, и не предвещает ничего хорошего. Мурашки ползут по коже. Отхожу к окну и обхватываю себя руками, чтобы скрыть неприятный озноб. Я не слушаю разговор Павла, но бессвязные обрывки все равно долетают. Во дворе Егор и Дуня запускают крутящиеся петарды. Красиво и шумно. «Ириш». Паша подходит ко мне и упирается губами в макушку. «Родная». Носом втягивает воздух и виновато смотрит в глаза через отражение. Я по одной интонации все прекрасно понимаю и грустно усмехаюсь. Новогодней сказке настал конец. «Тебе снова надо уйти?» «Это ненадолго». Он обнимает меня, прижимая спиной к своей груди. «Там пацаны молодые накосячили. Я должен им помочь». «Больше некому?» Усмехаюсь и с надеждой смотрю на него. «Чего я жду? Что вот так просто решит все и останется?» «Бред». «Нет. Как и всегда. Родные объятия больше не греют. Мне холодно и снова страшно. А еще немножко обидно за то, что опять выбирают не меня. Давно пора привыкнуть, но не получается. Изменить что-то я тоже не в состоянии». «Тогда поезжай». Улыбаюсь через силу и сжимаю его предплечье. «Разберись со всем и поскорее возвращайся». Эти слова даются мне с большим трудом, но голос все равно дрожит от волнения. Хочется кричать, ругаться, топать ногами. Но что это изменит? Ничего. Ворон все равно уедет. Не стоит портить всем настроение и праздник. Я справлюсь. «Это в нашем поселке». Он разворачивает меня к себе и заглядывает в глаза. «Я быстро обе...» Не даю договорить. Накрываю его губы пальцами и качаю головой. Не надо обещать того, что не сможешь выполнить. «Хорошо». «Не смотри на меня так», — хмурится Павел. «Как?» «Телефон я взял», — показывает свой гаджет. «Заряд проверил. Я буду на связи». «Спасибо», — грустно улыбаюсь. «За стол без меня не садитесь». Мягко целует в губы. Даже нахожу в себе силы ответить, а потом отпустить. Паша уходит. Отворачиваюсь к окну. Слышу, как хлопает входная дверь. В окно наблюдаю, как идет к машине. Перекидывается парой фраз с детьми, охраной, и выезжает за ворота. Вновь начинает потряхивать. Сжимаю руки, что есть силы, и пытаюсь удержать бурю внутри, не дать ей вырваться и разнести все вокруг. То равновесие, что я с таким трудом поймала, рушится на глазах. Я не справляюсь. Не вывожу это все. У меня просто нет ресурса, и взять его негде. Не успеваю восстановить. Минуты медленно нанизываются на нитку времени, а я все стою у окна и просто жду. Все еще пытаюсь верить в то, что Павел действительно скоро вернется, но не получается. Дети, довольно смеясь, вваливаются в дом, наполняя его приятным шумом и жизнью. Улыбаюсь и старательно делаю вид, что ничего не произошло. По сути, ведь все действительно хорошо. А это просто форс-мажор. «Мам, а куда папа уехал?» Егор падает на диван и раскидывает руки в стороны. «По делам», — мягко отзываюсь я. «В новогоднюю ночь?» С сомнением уточняет Дуня и разливает в кружке горячий чай для себя и Егора. «Ну да». Сделанным равнодушием пожимаю плечами. «Дела разные бывают». «Скоро вернется?» Бурчит недовольно Егор. Чем старше становится, тем больше походит на вечно брюзжащего деда. «Как сможет, так и вернется». Нежно взлохмачиваю волосы сына. «Давайте уже готовиться к празднику. До Нового года меньше часа». В суете и приготовлениях проходит еще полчаса. Дети всеми силами отвлекают от дурацких мыслей, но глаза все равно постоянно ищут циферблат. Неужели не придет? Наш первый Новый год. За 15 минут до курантов беру телефон и выхожу в кухню. Набираю Павла и прикладываю телефон к уху. К великому удивлению, слышу гудки. «Родная, прости, не могу говорить. Я в небольшой заднице». Голос Паши звучит напряженно. «Начинайте без меня. Я подтянусь чуть позже». «Хорошо». Отвечаю уже в тишине. Кладу телефон на столешницу. Упираюсь в нее ладонями и смотрю прямо перед собой. Вдох и выдох, чтобы унять раздражение. Все хорошо. Это главное. Все обязательно наладится. Надо только привыкнуть. Возвращаюсь в гостиную и всеми силами стараюсь поддерживать праздничную атмосферу. Шутим, дурачимся. Пробуем то, что весь день с Дуней готовили. Дети тоже стараются делать вид, что ничего не происходит, но напряжение все равно улавливается. Оно словно висит в воздухе и не отпускает. Инстинктивно жду, что вот-вот откроется дверь и появится Павел, запыхавшийся и уставший, но такой родной и любимый. Но моим ожиданиям не суждено сбыться. Президент заканчивает говорить речь, а мне приходится учиться открывать шампанское. 10, 9, 8. Хором считают мои дети. Мамочка, как же страшно. Первый раз в жизни. С горем пополам справляюсь с пробкой. 5, 4, 3. Разливаю себе и детям и отставляю бутылку в сторону. Шампанское у нас безалкогольное. Специально, чтобы детям можно было. «Ура! С Новым годом!» Радостно кричит Дуня и забирает свой фужер. «С Новым годом!» – поддерживает Егор. «С новым счастьем!» Мягко улыбаюсь, а на душе кошки скребут. Чокаемся, пьем и обнимаемся. Новый год наступил, а новая жизнь что-то задерживается. Но отчаиваться рано, мы еще старую можем раскачать. Конец света не наступил, все живы и здоровы. А настроение? Мы создаем его сами. Телефон надрывается где-то на столе. Переворачиваю экраном вверх. Павел. Видеозвонок. Дергает сбросить. Но я натягиваю улыбку и принимаю звонок. Дети сразу же облепляют меня. «С Новым годом!» Кричат в один голос Егор и Дуня. А я молчу. В горле словно образовался ком от обиды и горечи. «Как ты мог?» Хочется крикнуть мне, но я просто улыбаюсь и смотрю в любимые глаза. Больно, что его нет рядом. Но не смертельно же. «Родные мои, с Новым годом! Простите, что я не с вами!» Говорит Паша. «Я немного задерживаюсь, но скоро приеду, и мы...» Громкая музыка не дает расслышать фразу до конца. Женский силуэт появляется на заднем фоне. На маникюренные ногти небрежно проходятся по белоснежной рубашке Павла, а меня будто волной кипятка окатывает. «Это кто там?» – хмурится Дуня и переглядывается с Егором. Забираю телефон и ухожу на кухню, чтобы дети не слышали наш разговор. «Ты обалдел?» – недоуменно вырывается у меня. «Ты там с бабами, что ли, развлекаешься?» «Блядь, нет! Ира, остановись!» Рычит Паша. «Все не так. Это гребаная случайность. Я скоро приеду и все объясню». Я уже ничего не слышу. Ревность накрывает и ослепляет. «Да не торопись, Паш!» Криво усмехаюсь. «Нам и без тебя хорошо». Бью словами наотмашь. Знаю, что причиняю боль, но мне самой слишком больно от всего этого. Сбрасываю звонок и небрежно швыряю телефон на стол. Он звонит снова и снова, но я не отвечаю. «Не хочу! Не могу! Хватит! Я тоже не железная и не намерена терпеть это все. Натерпелась за свою жизнь достаточно». Возвращаюсь к детям. Они настороженно смотрят на меня. «Будем веселиться?» Расплываюсь в улыбке и делаю музыку громче. «Мам, все нормально?» С сомнением уточняет Егор. «Все просто замечательно!» Смеюсь нервно. «Кто со мной танцевать?» «Не хочется портить детям праздник, и я буквально выжимаю из себя хорошее настроение. Для всех нас этот Новый год – важное событие, и я очень хочу, чтобы у них остались положительные эмоции. У нас будет этот чертов праздник во что бы то ни стало!» Они сначала смущаются и стесняются, но в итоге удается их немного расшевелить и даже подурачиться. Егор быстро сдается. Голова кружится, а мы с Дуней отжигаем по-взрослому и спустя час падаем на диван. Сил уже никаких не осталось, а Павел так и не приехал. Ну что ж, значит, так сильно надо. Обижаюсь? Нисколько. Это ведь вопрос приоритетов. У всех они разные. Егор сонно зевает. Устал, да и время близится к двум. Пора расходиться. «Дети мои», — улыбаюсь им, — «я хочу, чтобы вы знали, я вас очень люблю. Что бы ни случилось, не забывайте об этом». «Мам?» — сонно хмурится Егор. «Все нормально», — смеюсь. «Просто захотелось поделиться». «Спасибо», — шепчет Дуня и обнимает меня. «Я тоже тебя люблю», — читаю по ее губам. Помогаю Егору добраться до кровати и раздеться. Накрываю одеялом, как в детстве, и целую в щеку. Отрубается мгновенно. Спускаюсь обратно. Нужно убрать со стола и вообще навести порядок после наших дурачеств. Дуня помогает, но недовольно сопит, как ежик. Переворачиваю телефон. Десяток пропущенных и пара СМС. Дергает перезвонить, но не уверена, что хочу. Вожу пальцем по экрану, но так и не решаюсь набрать. «Может, хватит уже?» – взрывает Дуню. «О чем ты?» – вопросительно дергаю бровью. «Делать вид, что все зашибись, когда совсем не зашибись!» «Все хорошо, Дуняш!» – обнимаю за плечи и целую в макушку. «Да нехорошо!» – вырывается она и всплескивает руками. «Где Паша? Почему не с тобой?» «Потому что там он нужнее». Стараюсь правильно подбирать слова. «Скоро вернется. Пойдем спать». «Я не хочу. Можно позалипаю еще?» «Конечно. Будешь уходить, оставь ночник для Павла». «Хорошо». Как в тумане поднимаюсь к нам в спальню, раздеваюсь и ухожу в ванную. Долго стою под упругими струями, пытаясь смыть с себя этот жуткий день. Не верю, что Паша мог мне изменить. Не про него эта история. Но душу все равно выворачивает наизнанку. Неприятно и гадко. Сажусь на дно ванны, обхватываю колени руками и выпускаю эмоции на свободу. Слезы непроизвольно текут по щекам, но легче не становится. В груди горит, а сердце мучительно сжимается. Тихо поскуливаю и жалею себя. «Паша, Паша, не получается у нас ничего, не складывается. Просто не мое это, чужое присвоило. Не судьба. Все же не обмануть ее, как ни старайся».